Кошмарный сон. Снился мне нынче сон. Бесконечная анфилада комнат. Высокие комнаты, безмолвные комнаты. Повсюду пусто и безлюдно. Толстый слой пыли на мебели и деревянной обшивке стен. Нелепые старинные гравюры на стенах. Глухая тишина. Тихо, как бывает при потере слуха. Я вслушиваюсь, тщетно пытаюсь уловить хоть звук окрест. Тут все до того позабытое, до того заброшенное. Мне представляется некий чрезвычайно богатый человек, владеющий столькими усадьбами и замками, что об этой квартире попросту позабыл. К тому же мог состариться и ослабеть памятью. Но я-то? Зачем здесь я? И как я сюда попал? Это я позабыл. А мне как раз надо сделать в городе что-то важное, даром, что я не помню, что именно. И странный желтоватый полусвет. Утро давно в разгаре, разве может быть так сумрачно? Этот сумрак внушает мне страх. Я всматриваюсь, чтобы разглядеть предметы в квартире, пытаюсь ее узнать. Видимо, я здесь бывал, причем много раз, и, по идее, должен чувствовать себя как дома, но я не в силах добраться до этой памяти. Ощущение сродни тому, как если пытаешься вспомнить имя, термин, выражение, которое словно бы много раз уже произносил. Кажется, вот оно, крутится на языке, но на ум не приходит. Ряды застывших стульев с высокими спинками. В полумраке скалится старинное пианино. Я подхожу, чтобы взять аккорд, но не извлекаю из струн ни звука, а клавиши покрыты толстым слоем пыли. На пианино стоит старая пыльная шляпа-цилиндр. Какая нелепость. На дне шляпы мои инициалы. Я приглядываюсь. Это же моя собственная шляпа. Та самая, которую я на днях купил на Фредсгаттен. Как она попала сюда и почему сделалась такая старая? К тому же и не модная. Тулья сужается кверху. И такие допотопные, нелепые широкие поля. Я, кажется, заплакал бы, если бы смог. Но тише. Кто-то вдалеке выкрикнул мое имя. Я следую дальше. Неужто им нет конца этим комнатам? Неужели так никогда и не дойти до последней? Неужели отсюда нет выхода? И снова меня окликают. На сей раз откуда-то рядом, как будто из этой же квартиры. Надо спешить, надо бежать, но ноги так отяжелели, что я едва плетусь. Должно быть, это самая дальняя комната, круглая или восьмиугольная, и она в башне. Но выхода из нее нет. Стало быть, назад, тем же путем, через все эти пустые комнаты. Третий раз выкрикнули мое имя. Кто это кричит? Кто кричит? Это вон там, в углу, в самой глубине сумрака. Широкая кровать с тяжелыми занавесями. Старый человек с желтым точно воск лицом лежит и таращит на меня огромные пустые глаза, блестящие как стекло. Как стекло. Почему этот старик лежит здесь, такой одинокий и такой заброшенный? Почему этот старик лежит? Я чувствую, как каменеют руки и ноги. Меня точно парализовало. Я не смею отойти. Даже не могу отпустить занавесь, которую только что отвел в сторону левую рукою. Я же молод, а он стар. Я — это я, а он — это он. И все равно это я. Человек в постели — все-таки я. Это я. И целую вечность я стоял, точно пригвожденный, и смотрел на себя самого. Дальше — открытое пространство. Туманный пейзаж с бледно-зелеными полями, посевы на которых колышутся словно сами собой, поскольку я не чувствую ни дуновения ветерка. Кругом тихо, как ночью. Я шел и жевал травинку, и ни о чем не думал. Дорога белая и узкая петляла между полей. Посевы по обеим сторонам высились в человеческий рост. Вдруг я услышал, как где-то рядом кто-то жалобно скулит и стонет. Я продолжал идти, отчасти из страха, отчасти из равнодушия, пытаясь внушить себе, что ничего не слышал, что это какое-то недоразумение. Но стоны стали громче, теперь они звучали совсем рядом. Дальше идти я не смог. Ноги отказывались меня нести. Было предчувствие, что меня ожидает некий мучительный эпизод, который я к тому же когда-то давным-давно уже пережил. И раздвинул посевы. На земле лежал старик и со стоном метался туда-сюда. Я не узнавал его, не припоминал, чтобы видел его раньше. Подхватив его подмышки, я помог бедняге сесть. Мгновение он сидел в моих объятиях, уронив голову и с застывшим взглядом, потом вдруг закричал, пронзительно, страшно, вывернулся у меня из рук и упал на землю, тяжелый и жесткий, как бревно. Я огляделся и с изумлением увидел, что я не один. Вокруг стояло множество людей, и они смеялись надо мною. Полный пожилой господин, такой доброжелательный и уютный с виду, рухнул на колени и хохотал так, что лицо его сделалось огненно-красным. Я пришел в изумление и ярость. Непонятно, над чем они смеются. Тут я нечаянно бросил взгляд на мертвого с его блестящими, как стекло, глазами, равнодушно уставленными в пространство. То был я.